Павло Загребельный, Роксолана, роман, перевод с украинского, собрание сочинений в 5 томах, том 4, Москва, художественная литература, 1987 год, книга 1, Вознесение. Море. Обиле каменья, сердце посичу. Тычина. Назвали его черным, ибо черная судьба его, и черные души на нем, и дела тоже черные. Кара Дениз. Черное море. На черном море, на белом камени, ясненький сокел жалебно квилить проквиляя, смутно себе мая, на черне море спильно поглядая, що на черному морю недобрыся починае, що на небе усі звезды потьмарила, половину месяца в хмаре вступила, а изнизу буйный ветер повивая, а по черному морю супротивна хвиля вставая. Не вздымалась зло супротивная волна навстречу турецкой кадриге. Море было тихое. Ветер начинался еженощно после захода солнца. Дул всю ночь с берега, но вода от него лишь слегка морщинилась. К утру же залегала мертвая тишина на воде и в воздухе. И только после полудня задувал с моря свежий ветерок, поворачивал за солнцем, точно гонясь за ним, и умирал к вечеру вместе с солнцем. Так и состязались здесь из века 2 ветра, один с суши, другой с моря, и летели над водами дальше, дальше в беспредельность. Кадрига кралась вдоль берега, не решаясь выйти на широкий простор этого переполненного водами исполинских славянских рек моря, непроглядного в глубинах, таинственно неприступного, черного, как шайтан, Кара Дениз. 3 паруса, один красный, 2 зеленых, едва надувались. Кадригу гнали вперед своими веслами галерники на 26 лавках по 4 гребца, голые до пояса, бритоголовые, в кандалах, прикованные к толстенной цепи, змеившейся по дну кадриги. Не выпрямиться, ни место переменить. Спали и ели посменно на своих лавках, волны били в них. Солнце жгло, ветер рвал тело, пот заливал глаза, а вдоль помоста, проложенного над галерниками, бегал с кончуком евнух Патурнак, ключник, похожий на старого вала. Евнух, наделенный силой, тоже чуть ли не воловьей, в высокой челме, в расхристанном шелковом халате, тряс жирной грудью, кричал до пены на губах, подгоняя гребцов. А они и сами, с каждым взмахом весел, словно бросая в проклятую воду не только весла, но и всю свою силу, выдыхали из себя дико, с ненавистью. Гик-рык, гик-рык. Хачайби синее море разогнало, хачайби турецкий корабель разорвала. На демене корме, натянут от солнца и непогоды навес из полосатого, белого с синим египетского полотна.